Люди испытывают чувство защищенности и благополучия, посещая суды и концерты на свежем воздухе. Наслаждаются обсуждением ночных кошмаров или обмороков в общественных местах. В какой-то степени это простое позирование. Но в Хэмпдоне, где творческое самовыражение ценилось превыше всего, такие выступления были чем-то вроде работы, и люди предавались печали серьезно, словно дети, увлеченные играющие в продавцов или служащих. Хиппи скорбели почти с антропологической значимостью. Банни при жизни с ними постоянно воевал. Хиппи засоряли сток ванны презервативами и громко включали музыку, действуемую на нервы. Банни бомбил их пустыми банками из-под содовой и вызывал охрану всегда, когда думал, что они курят марихуану. Теперь, после его смерти, они отмечали его уход в мир иной своеобразным, почти первобытным манером. Пели, размахивали мандалой, били в барабаны, исполняя свои собственные, непостижимые и таинственные ритуалы. Генри остановился посмотреть на них со стороны, упершись кончиком зонта в носок своего ботинка с крагом цвета хаки. «Мандала — это слово относится к пали?» — спросил я. Он покачал головой. «Нет, санскрит означает круг. Значит, это что-то из хинди? Не обязательно», — ответил он, разглядывая хиппи, словно зверей в зоопарке. «Происходит из тантризма. Мандала, вот и все. Тантризм некоторым образом воздействовал на индийский буддийский храм, хотя, конечно, его элементы были ассимилированы и изменены буддийской традицией до 800 года нашей эры. Скажем, у тантризма были свои классические традиции, разлагающие традиции, по-моему, но все же традиции». Он помолчал, глядя на девушку с тамбурином, рассеянно кружащуюся на лужайке. «Но, отвечая на твой вопрос, — продолжил он, — полагаю, что мандала фактически занимает весьма уважаемое место в истории Тировады, собственно, буддизма. Ее черты можно найти в раскопках курганов в долине Ганга, еще во многих местах в первых веках новой эры». Перечитывая написанное, я чувствую, что был несправедлив к Банни. Его действительно любили. Никто не знал его очень хорошо, но это было странностью его личности. Чем меньше его знали, тем больше им казалось, что они его знают. Со стороны он производил впечатление солидности, цельности, что на самом деле было эфемерно, как голограмма. Вблизи он был весь из бликов и света, сквозь него можно было провести рукой. Но стоило отдалиться, как иллюзия возобновлялась, и вот он становился реальным, как жизнь, всматривался в вас из-под своих маленьких очков, рукой откидывая со лба прядь темных волос. При анализе подобный персонаж как бы разбивается на мелкие кусочки. В памяти возникает прелестный анекдот, случайная встреча или фраза, брошенная поверх головы. Люди, раньше с ним не разговаривавшие, вдруг вспоминали с горячим чувством, что видели его бросающим палку собаки или ворующим тюльпаны из учительского сада. «Он оставил след в жизни людей», — заявил президент колледжа, схватившись обеими руками за трибуну. И хотя ему предстояло сказать эту же фразу в такой же манере 2 месяца спустя на панихиде по первокурснице, которая больше преуспела с бритвой, чем с ядовитыми ягодами, именно в случае с Банни слова эти были правдой. Он действительно оставил след в жизни людей, в жизни незнакомых людей и совершенно непонятным образом. Именно они скорбели по нему, или, как им казалось, по тому, кто был он, с искренней убежденностью, не ослабевший от того, что предмет был мало им знаком. Нереальность его характера, выдуманность, если хотите, являлась причиной его привлекательности, что в итоге сделало его смерть такой печальной. Как всякий комедиант, он украшал атмосферу, где бы ни появлялся. Чтобы удивляться его неизменности, хотелось представить его в разных ситуациях. Банни верхом на верблюде, Банни на велосипеде, Банни в космосе. Теперь, умерев, эта неизменность кристаллизовалась и стала чем-то совсем новым. Он был старым знакомым балагуром. Удивительный эффект в трагической роли. Едва начав таять, снег исчез так же быстро, как и появился. За 24 часа его не стало, кроме некоторых тенистых мест в лесу. Отороченные белым льдом ветви роняли дождевые капли на корки льда, а по краям дорог медленно умирали кучи талого снега. Лужайка возле общаги распростерлась широко, словно покинутое поле битвы времен Наполеона, перемешанное и стоптанное ногами. Это было странное, разбитое на фрагменты время. Перед похоронами мы виделись очень мало. Каркараны уговорили Генри поехать с ними в Коннектикут. Клоук, который, похоже, был на краю нервного срыва, без приглашения поселился у Чарльза и Камилы, где глушил пиво по 6 банок и засыпал на кушетке зажженной сигаретой. Я сам увяз с Джуди Пуви и ее подружками, Трейси и Бет. Они аккуратно заходили за мной перед обедом. «Ричард», — говорила Джуди через стол, пожимая мне руку, — «ты должен покушать». А в остальное время я вынужден был участвовать в мероприятиях, которые они придумывали для меня. Автокино и мексиканская кухня, посещение дома Трейси, чтобы покайфовать и расслабиться. Хотя я и не возражал против автокино, мне не нравились бесконечные танцевальные парады и напитки на основе текилы. Девчонки обожали нечто под названием камикадзе и любили красить лобки в ярко-синий цвет. Вообще-то мне часто нравилась их компания. Несмотря на недостатки, Джуди была доброй и такой покровительственной и болтливой, что с ней я чувствовал себя странно спокойным. Бет мне не нравился. Она была танцовщицей на Санта-Фе с резиновым лицом, идиотским хихиканьем и с ямочками повсюду, когда улыбался. В Хэмпдоне ее считали красавицей, но мне не нравилась ее прыгающая, как у спаниеля, походка и голос маленькой девочки, слишком восторженной, казалось мне, который часто приходил в завывание. У нее тоже были 1 или 2 срыва. Иногда у нее появлялось косоглазие, отчего я нервничал. Трейси была великолепна. Она была еврейка и очень хорошенькая, со ослепительной улыбкой и манерами Мэри Тайлер Мор, вроде обнимания самой себя или кружения с распростертыми руками. Они все много курили, рассказывали длинные и скучные истории. «Значит, в общем, самолет наш постоял на взлетной полосе 5 часов», и повествовали о людях, которых я не знал. Я, отрешенный и одинокий, спокойно глядел в окно. Но иногда я уставал от них. И если начинал жаловаться на головную боль, хотел спать, Трейси и Бет предусмотрительно исчезали, и я оставался один с Джуди. Полагаю, она старалась быть хорошей, но то, что она предлагала, мне не очень нравилось, и через 20-30 минут с ней наедине я был снова согласен на любую дозу удовольствия у Трейси. Фрэнсис, единственный из нас, не был охвачен ничьим вниманием и изредка заходил ко мне. Иногда я скучал один. Когда же у меня кто-то был, он смирно сидел на стуле за столом и делал вид, как Генри, что изучает греческие книги, до тех пор, пока даже несообразительная Трейси понимала намек и удалялась. Как только дверь закрывалась и на лестнице затихали шаги, он закрывал книгу, заложив пальцем страницу, наклонялся вперед, раздражаясь и часто моргая. Нашей главной тревогой была аутопсия, которую потребовали родственники Банни. Мы были в шоке, когда Генри из Коннектикута сообщил, что ее уже сделали. Однажды он улизнул из дома Каркаранов, позвонил Фрэнсису из автомата возле пункта продажи подержанных автомобилей и под шум развивающихся флагов и тентов сообщил, как подслушал госпожу Каркаран, говорившую господину Каркарану, что так будет лучше всего, что в противном случае, и Генри поклялся, что слышал это очень хорошо, они никогда не узнают правды. Что бы ни говорили о чувстве вины, оно определенно подталкивает внутренние силы организма к изобретательности. Я провел 2 или 3 свои наихудшие ночи, лежа без сна, пьяный, с отвратительным привкусом текилы во рту, размышляя о волокнах ткани, отпечатках пальцев, остатках волос. Я знал об аутопсии лишь то, что видел в Квинси, но почему-то мне не приходило в голову, что информация может быть неточной из-за того, что почерпнута из телепередач. Они же расследовали чрезвычайно тщательно. У них был даже врач-консультант. Я сел, включил свет, рот у меня был синий. Когда в ванной меня стошнило, это был совершенно явный поток яркой бирюзы цвета тайди-бола. Но Генри Невольный наблюдатель Каркаранов в их собственной среде скоро догадался, что происходит. Фрэнсису так не терпелось с его радостной новостью, что он даже не дождался, пока Трейси и Джуди покинут комнату, и сказал мне ее сразу на искаженном греческом, пока славная, накуренная Трейси громко возражала против нашей домашней работы в такое время. «Не волнуйся», — сообщила мне, — «это мать. Она боится позора, если ее сын увлекался вином». Я не понял, что он имел в виду. Слово «позор» по-гречески «атимия», которое он использовал, означало еще потерю гражданских прав. «Атимия», — повторил я, — «да, но права имеют живые, а не мертвые». «Ой, мой!» — возразил он опять по-гречески, качая головой. «О, Господи, нет, нет!» Он щелкнул пальцами, пока Джуди и Трейси с интересом глядели на нас. Разговаривать на мертвом языке гораздо сложнее, чем кажется. «Ходят разные слухи», — наконец сказал он. «Мамаша грустит. Не о сыне», — поспешил добавить он, когда заметил, что я собираюсь говорить. «Потому что она плохая женщина. Ее тревожит лишь позор, свалившийся на семью». «Какой позор?» «Она хочет доказать, что его труп не содержит алкоголя», — заявил он нетерпеливо. И здесь употребил очень элегантную и непереводимую метафору. «Остатки в пустом курдюке его тела». «Но почему ее это волнует?» «Потому что в народе идет слух. Молодому человеку умереть пьяным позорно». «Все правда. Хотя бы про слухи». Госпожа Каркаран, которая раньше выступала перед каждым, кто слушал, была недовольна неприятным положением, в котором теперь оказалась. В первых статьях ее описывали как хорошо одетую, эффектную, а семью как образцовую. Теперь же появились колкости и слабые обвинения в адрес таких заявлений, как «мать говорит, не мой ребенок». Хотя алкоголь представляла жалкая бутылка пива, а следов наркотиков вовсе не было. Психологи в вечерних новостях говорили о ненадежных семьях, о феномене отрицания, указывали на то, что вредные привычки часто переходили от родителей к детям. Это был тяжелый удар. Госпожа Каркаран, покидая Хамден, прошла сквозь строй своих бывших почитателей, репортеров с отсутствующими глазами и стиснув зубы в ослепительной улыбке. Конечно, это было несправедливо. Из новостей яствовало, что Банни был самым типичным нарушителем спокойствия или проблемным подростком. Не имело значения, что с этим были не согласны все, кто его знал, включая нас. Банни не был провинившимся подростком. Не имело значения, что аутопсия показала лишь незначительное содержание алкоголя и никаких наркотиков, и что он даже не был подростком. Слухи, кружа, как стервятник над его трупом, наконец спустились и вонзили свои когти навсегда. Статья, в которой вежливо сообщались результаты аутопсии, появилась на последней странице Хамденского экзаменера. В школьном фольклоре Банни запомнилась как молодой пьяница. Его хмельной призрак все еще бродит в темноте комнат, охотясь на первокурсников вместе с жертвами автомобильных аварий, с девчонкой, которая повесилась на чердаке дома Путмана и со всеми остальными покойниками Хэмпдена. Похороны были назначены на среду. В понедельник утром я нашел в почтовом ящике два конверта. Один от Генри, другой от Джулиана. Первым я открыл письмо Джулиана. Оно было послано из Нью-Йорка и написано в спешке красными чернилами, которые он использовал для исправления наших ошибок. «Дорогой Ричард, как я несчастен этим утром. Насколько я знаю, пройдет не одно утро, прежде чем я вернусь. Сведения о смерти вашего друга сильно меня огорчили. Не знаю, пытались ли вы связаться со мной. Я отсутствовал, плохо себя чувствовал, сомневаюсь, смогу ли вернуться в Хэмпден до похорон. Как печально, что среда — последний день, когда мы будем вместе. Надеюсь, письмо застало вас в добром здравии, в нем любовь». Внизу стояли его инициалы. Письмо Генри было напыщено, как криптограмма с Западного фронта. «Дорогой Ричард, надеюсь, ты в порядке. Несколько дней я провел в доме Каркаранов. Хотя чувствую, что не могу утешить их в постигшем горе так, как должно. Они позволили мне во многом помогать им по дому. Господин Каркаран попросил меня написать университетским друзьям Банни и продлить приглашение, чтобы провести ночь перед похоронами в их доме. Я понимаю, ты будешь очень занят. Если не планируешь присутствовать на похоронах, пожалуйста, позвони госпоже Каркаран, извести ее. Надеюсь увидеться с тобой на похоронах, если нет, то накануне. Подписи не было, а вместо нее цитата из «Илиады» на греческом. Строфа из 11 книги, когда Одиссей, разлученный с друзьями, оказывается в одиночестве на вражеской территории. «Будь сильным, приказал я сердцу своему, я воин и видал страшнее невзгоды». Мы с Фрэнсисом поехали в Коннектикут. Хотя я ожидал, что двойняшки поедут с нами, к всеобщему удивлению, они за день отправились туда с Клоуком, который получил от госпожи Каркаран персональное приглашение. Мы думали, что его вообще не позовут. После того, как Сиола и Девенпорт поймали его, когда он хотел сбежать из города, госпожа Каркаран отказалась даже разговаривать с ним. «Она хочет сохранить приличное лицо», — сказал Фрэнсис. Тем не менее, приглашение он получил. Были и другие приглашения. Все устроил Генри для друзей Клоука, Руни, Винна и Брэма, Гернси. В общем, Каркарана пригласили из Хэмпдена довольно много людей, знакомых по общежитию, тех, кого, полагаю, даже Банни не знал. Девушка по имени София Диаболт с французского факультета, которую я еле знал, должна была ехать со мной и Фрэнсисом. «Откуда Банни ее знал?» — спросил Фрэнсис на пути к ее общежитию. «Ну, не думаю, чтобы он знал ее очень хорошо. У них было что-то на первом курсе. Уверен, Марион не понравится, что ее пригласили. Хотя я боялся неловкой ситуации, на самом деле было замечательно ехать с незнакомым человеком. Мы почти наслаждались. Играло радио, а Софи, кореглазая, с хриплым голосом, наклоняясь со скрещенными руками через передние сиденья, болтала со мной и Фрэнсисом, который был как никогда в хорошем настроении. «Ты похожа на Одри Хабберн», — сказал он ей. «Ты знаешь об этом?» Она угощала нас леденцами и жвачкой с корицей, рассказывала истории. Я смеялся, глядел в окно и молился, чтобы мы проскочили нужный поворот. Я ни разу не был в Коннектикуте и на похоронах тоже не бывал. Шейди Брук стоял на узкой дороге, которая резко сворачивала от основной и виляла многие мили по мостам, мимо ферм, конских выпасов, лугов. Через некоторое время пологие долины перешли в поля для гольфа. «Кантри-клуб Шейди Брука», — гласила вывеска из паленого дерева, болтавшаяся напротив дома в стиле Тюдор. Потом пошли дома. Большие, красивые, широко стоящие, каждый на своих 6 или 7 акрах земли. Место было похоже на лабиринт. Фрэнсис искал номер дома по цифрам в почтовых ящиках, сворачивая в один ложный проезд, то в другой, и возвращался на дорогу, терзая мотор. В номерах домов не было никакой логики, и после получасового тыканья вслепую я начал надеяться, что мы никогда не найдем семью Каркаранов, сможем развернуться и весело уехать обратно в Хэмпден. Но, конечно, дом мы отыскали. В конце тупика стоял большой современный особняк архитектурного типа, зеленый кедр, невысокие этажи и асимметричные террасы были сознательно пустыми. Двор был усыпан черным песком, зелени не было никакой, кроме нескольких китайских карликовых акаций в постмодерновых вазонах, расположенных нарочито драматично. «Ого!» — воскликнула Софи, истинная хэмпденская девушка, прилежная в восприятии нового. Я взглянул на Фрэнсиса. Он пожал плечами. «Его мама любит современную архитектуру», — констатировал он. Я не знал человека, открывшего дверь, но с неприятным, как во сне, чувством узнал его сразу. Он был с большим красным лицом, тяжелой челюстью и густыми белыми волосами. Мгновение он глядел на нас, открыв небольшой рот буквой «О», потом удивительно быстро и по-детски прыгнул вперед, схватив Фрэнсиса за руку. «Так», — сказал он, — «вот так-так». Голос у него был гнусавый, раскатистый, как у Банни. «Не Морковкин ли это хвост? Как поживаешь, сынок?» «Отлично», — ответил Фрэнсис, и меня удивила глубина и теплота, с которыми он это произнес, и сила его рукопожатия. Господин Каркаран обхватил его тяжелой рукой за шею и прижал поближе. «Это мой парень!» — обратился он к Софии, ко мне, взлохматив волосы Фрэнсиса. «Все мои братья были рыжие, а вот у сыновей с этим дело обстоит не очень, не могу понять. Ты кто, деточка?» — повернулся он к Софии, освобождая руку и протягивая ее к ней. «Привет, я Софи Диаболт». «Да ты чертовски хорошенькая! Правда она хорошенькая, ребята? Ты так похожа на свою тетю Джейн, милочка!» «Что?» — спросила Софи после неловкой паузы. «Как же! На твою тетю, дорогая, сестру твоего отца, на прелестную Джейн Ликфорд, которая победила в клубном гольф-турнире в прошлом году!» «Нет, сэр, Диаболт!» «Диаболт, Диаболт! Странно, я не знаю здесь никаких Диаболдов. Вообще-то я знавал парня по фамилии Бридлоу, но это было, ох, 20 лет тому назад. У него было свое дело. Он обобрал своего партнера на приличных 5 миллионов. Я не отсюда». Он направил на нее свой локоть, напомнив этим жестом бань. «Нет», — удивился он, — «нет, не Шейдибрук». Он сказал это так, будто едва мог поверить. «Нет». «Тогда откуда ты, милый? Из Гринвича? Из Детройта?» «Благослови тебя, Господь! Приехал из такого далека!» Улыбаясь, Софи покачала головой и начала объяснять, но тут, без всякого предупреждения, господин Каркаран обнял ее и расплакался. Мы остолбенели. Глаза Софи над его дрожащим плечом были расширены от ужаса, будто он пронзил ее ножом. «О, дорогая!» — рыдал он, спрятав лицо у нее на шее. «Милая, как нам жить без него?» «Успокойтесь, господин Каркаран», — произнес Фрэнсис, потянув его за рукав. «Мы очень его любили, дорогая!» — плакал господин Каркаран. «Верно, он тебя любил, он хотел, чтобы ты это знала. Ты знаешь, это не так ли, дорогая?» «Господин Каркаран», — позвал Фрэнсис, взяв его за плечи и хорошенько встряхивая. «Господин Каркаран!» Он повернулся и, завывая, упал на Фрэнсиса. Я поспешил на другую сторону и постарался положить его руку себе на плечо. У него подкосились колени. Он почти уронил меня, навалившись всем своим весом. Мы с Фрэнсисом поставили его на ноги. Вдвоем ввели в дом, потащили в комнату. «О, черт!» — услышал я шепот Софи. «Дерьмо!» — и посадили его на стул. Он все еще плакал. Лицо у него покраснело. Когда я хотел расстегнуть ему воротник, он схватил меня за руку. «Ушел!» — выл он, глядя мне прямо в лицо. «Мой мальчик!» Его взгляд беспомощный, дикий, оглушил меня точно обухом. Внезапно и действительно впервые я был поражен горькой, неотвратимой правдой случившегося. Злом, который мы совершили, точно въехал на полной скорости в каменную стену. Я отпустил его воротник, чувствуя себя совершенно беспомощным. Хотелось умереть. «О, Боже!» — прошептал я. «Помоги мне, Боже! Я сожалею!» Я почувствовал сильный удар по лодыжке. Это был Фрэнсис. Лицо у него было белее мела. Передо мной возник столб света. Я схватился за спинку стула, закрыл глаза и увидел яркий красный свет, в то время как ритмичный шум рыданий раздавался снова и снова, как звук молота. Потом внезапно все стихло. Рыдания прекратились. Я открыл глаза. Господин Каркаран со следами слез на лице, но успокоенный, с интересом глядел на щенка Спаниеля, который украдкой грыз носок его ботинка. «Дженни», — сказал он сердито, — «плохая девочка. Разве мама тебя не выгнала, а?» Издав воркующий детский звук, он подхватил собачку, которая яростно задрыгала в воздухе лапками, и вынес ее из комнаты. «А ну, пошла!» — весело произнес он. «Кыш!» Где-то скрипнула дверь. Через мгновение он вернулся, спокойный, улыбающийся, рекламный папа. «Кто-нибудь из вас хочет пива?» — спросил он. Мы были возбуждены. Ему никто не ответил. Я уставился на него, дрожа серым, как пепел, лицом. «Ну ладно, ребята!» Господин Каркаран подмигнул. «Не желаете?» Наконец Фрэнсис хрипло откашлялся. «А я думаю, что выпью». «Да». Тишина. «Я тоже», — отзвалась Софи. «Три!» — живо спросил меня Каркаран, показывая три пальца. Я открыл рот, но не произнес ни звука. Он наклонил голову на бок, как бы разглядывая меня. «Не помню, чтоб мы встречались, сынок!» Я покачал головой. «Макдональд Каркаран!» — представился он, наклоняясь вперед и предлагая руку. «Можете звать меня Мак!» Я промямлил свое имя. «Как?» Оживленно поинтересовался он, приложив руку к уху. Я повторил громче. «А! Значит, ты из Калифорнии? Где ж твой загар, сынок?» Он засмеялся своей шутки и пошел за пивом. Я сел, тяжелый, измученный и почти больной. Мы находились в огромной комнате. Такие рекламируют в архитектурном дайджесте. Большой и мягкой, с естественным освещением и камином из валунов, со стульями с белой обивкой, кофейным столиком с овалом фасоли, современные дорогие итальянские вещи. Вдоль стены тянулась длинная стеклянная витрина, заставленная подарочными чашками с ленточками, школьными и спортивными реликвиями. В зловещем соседстве находилось несколько траурных урн, которые в сочетании с трофеями придавали этому месту вид колумбария. «Очень красивый дом», — произнесла Софи. Ее голос отозвался эхом среди гладких поверхностей и полированного пола. «Ох, благодарю, милая», — отозвался с кухни господин Каркаран. «Она спечатали в журнале «Красивый дом» в прошлом году и еще в разделе «О доме» в «Таймс» в позапрошлом. Конечно, показали не то, что мне бы хотелось, но Кэти писали как о домашнем декораторе». В дверь позвонили. Мы приглянулись. Звонок повторился. Два мелодичных сигнала. Из внутренних комнат появилась госпожа Каркаран и прошла мимо, не взглянув на нас и не сказав ни слова. «Генри», — позвала она, — «у тебя тут гости». Потом открыла дверь. «Здравствуйте», — сказала она курьеру на пороге. «От кого? Сансет Лорист?» «Да, мэм, пожалуйста, распишитесь». «А теперь вождите минутку. Я звонил раньше. Хочу узнать, почему вы привезли все эти венки, когда меня не было сегодня утром». «Я их не привозил. Я просто заехал. Вы Сансет Лорист, не так ли?» «Да, мэм». Мне стало его жаль. Подросток с кружочками телесного пластыря от прыщиков на лице. «Я особо попросила, чтобы в дом доставили только букеты и цветы в горшках. Эти венки должны находиться в ритуальном зале». «Простите, леди. Если желаете, можете позвонить управляющему или...» «Боюсь, вы не поняли. Я не хочу, чтобы венки находились в моем доме. И не пытайтесь навязать мне этот и этот», — заявила она, когда он протянул ей яркий венок из красных и желтых гвоздик. «Только скажите, от кого это?» Мальчик посмотрел записную книжку. «Соболезнуем, господин и госпожа Роберт Бартл». «А...» — сказал господин Каркаран, возвращаясь с пивом. Он неуклюже держал банки в руках без подноса. «Это от Бетти и Боба!» Госпожа Каркаран не обратила на него внимания. «Думаю, можете внести эти папоротники», — разрешила она курьеру, с отвращением оглядывая завернутые в фольгу горшки. Когда он ушел, госпожа Каркаран начала осматривать цветы, поднимая листья, проверяя, нет ли прелых остатков, делая отметки на обороте конвертов маленьким серебряным острым карандашком. Мужу она сказала: «Ты видел венок, что прислали Бартлы?» «Очень мило с их стороны». «Нет, вообще-то думаю, что подчиненным не следует посылать такое. Интересно, Боб, наверное, рассчитывает на повышение в должности?» «Нет, дорогая». «Мне не нравятся эти цветы», — продолжала она, тыкая пальцем в землю. «Эта африканская фиалка почти завяла. Луиза оскорбилась бы, если бы знала». «В том-то и дело». «Я знаю, но все же, если я чему и научилась, так это никогда больше не заказывать цветы у Сансет Флорист. У страны цветов Таны все гораздо лучше». «Фрэнсис», — произнесла она тем же скучным тоном, не глядя на нас, — «ты не был у нас с Пасхи». Фрэнсис отпил пиво. «У меня все в порядке», — ответил он. «А вы как?» Она вздохнула и покачала головой. «Было так трудно», — призналась она. «Мы пытаемся сделать все сразу. никогда не думала, что родителям трудно просто оставить. И, Генри, это ты?» — резко сказала она, услышав шум на этаже. Пауза. «Нет, мама, это я». «Пойди, найди его, Брэд, и скажи, чтоб шел сюда», — скомандовала она. Потом снова обратилась к Фрэнсису. «Мы получили чудный букет восточных лилий от твоей мамы сегодня утром», — сказала она. «Как она?» «Чудесно. Она теперь в городе, сильно потрясена», — добавил он неловко, узнав про Банни. Фрэнсис говорил, что с ней была истерика, и потребовались лекарства. «Она милейший человек», — сладко произнесла госпожа Каркаран. «Я расстроилась, когда узнала, что ее положили в центр Бетти Форд». «Мама находилась там всего пару дней», — объяснил Фрэнсис. Она изогнула бровь. «О, так быстро поправилась, да? Всегда слышала, что это отличное место». Фрэнсис откашлялся. «Вообще-то она легла туда, чтобы отдохнуть. Многие так делают, вы знаете». Госпожа Каркаран сделала удивленный вид. «О, ты не против поговорить об этом, верно?» — сказала она. «Думаю, тебе не следует делать этого. Со стороны твоей мамы очень современно обратиться за помощью. Совсем недавно никто просто не воспринимал этих проблем. В молодости я...» «Ну-ну, поговори о дьяволе!» — загудел господин Каркаран. По ступенькам медленно со скрипом спускался Генри в темном костюме. Фрэнсис встал. «Я тоже. Он нас проигнорировал». «Иди сюда, сынок!» — позвал господин Каркаран. «Угостись пивком!» «Благодарю». «Нет», — ответил Генри. Вблизи меня потрясла его бледность. Лицо его застыло, а на лбу выступили капли пота. «Ребята, что вы там все наверху делали все утро?» — произнес господин Каркаран ртом полным льда. Генри растерянно заморгал. «А-а-а!» — спросил ласково господин Каркаран. «Смотрели девочек в журналах? Собирали самодельный радиоприемник?» Генри провел рукой по лицу, и я заметил, что она слегка дрожала. «Я читал», — выдавил он из себя. «Читал?» — удивился господин Каркаран, будто никогда о таком не слышал. «Да, сэр». «Что же? Что-нибудь хорошее?» «Апанишады». «Какой ты умный! Знаешь, у меня целая полка книг в подвале. Если хочешь, можешь взглянуть. Есть даже пара старых перри-масонов. Они интересные, точно как телешоу. Так вот, Перри слишком сексуален с Деллой, и порой он, скажем, дьявольский и напыщенный». Госпожа Каркаран кашлянула. «Генри», — сказала она, плавно беря напиток, «думаю, молодым людям хочется посмотреть, где им расположиться. Может, у них багаж в машине?» «Хорошо. Проверь ванные внизу. Везде ли есть халаты и полотенца. Если не хватает, то возьми в шкафу в холле». Генри кивнул, но не успел он ответить, как к нему вдруг подошел господин Каркаран. «Этот парень!» — заявил он, хлопая его по спине. Я видел, как шея Генри сжалась, а зубы прикусили нижнюю губу. «Один на миллион! Разве он не принц, Кэти?» «Он действительно очень помог», — холодно отзвалась госпожа Каркаран. «Клянусь, что так. Не знаю, как бы мы обошлись без него в эту неделю. Ребята», — сказал господин Каркаран, сжав рукой плечо Генри, — «пускай у вас всегда будут такие друзья. Они не появляются каждый день. Нет, сэр, как же не забуду, это была первая ночь Банни в Хэмпдоне. Он позвонил мне. Папа, — сказал он мне, — папа, ты должен видеть, с каким типом меня поселили». «Не бери в голову, сынок», — сказал я ему, — «воспользуемся моментом». И не успел я моргнуть, как сразу Генри то, Генри сё. Он даже поменял основной предмет, как я уж не знаю, на древнегреческий. Сбежали в Италию. Счастлив был до беспамятства. У него на глаза навернулись слезы. «Просто снаружи такой», — продолжал он, тряся Генри за плечо с грубой нежностью. «Внешность обманчива. Старина Генри, может, и выглядит заковыристым, но я никогда не знал парня лучше. Да, совсем недавно разговаривал со старым Банстером. Он в совершенном восторге от поездки с этим парнем во Францию летом». «Ну ладно, Мак», — хотела остановить его госпожа Каркаран, но опоздала, ибо он снова заплакал. Это было не так ужасно, как в первый раз, но тоже плохо. Он обхватил Генри руками и рыдал у него на груди, а тот просто стоял, измученный, спокойно глядя вдаль. Все смутились. Госпожа Каркаран начала ковыряться в цветочных горшках, а я с горящими ушами смотрел на свое колено. Вдруг распахнулась дверь, и в широкий высокий холл медленно вошли два человека. Невозможно было не узнать, кто они. Свет был сзади, я не видел их лиц, но они разговаривали и смеялись. И, о боже, какой яркий внезапный удар в сердце при отзвуке бани, хриплом, насмешливым, вибрирующим, услышанным в их смехе. Не обращая внимания на слезы, они подошли прямо к отцу. «Эй, папа!» — сказал старший, кудрявый, лет 30. Он сильно походил на бани лицом. На руках у него сидел ребенок в шапочке с надписью «Красные носки». Другой брат, веснушчатый, худощавый, слишком загорелый, с темными кругами под голубыми глазами, взял ребенка. «Вот так», — предложил он, — «иди к дедушке». Господин Каркаран мгновенно перестал плакать. Он высоко поднял ребенка и восхищенно посмотрел на него. «Чемпион!» — крикнул он. «Ты катался с папой и дядей Брэди?» «Мы возили его в Макдональдс», — пояснил Брэди. «Устроили ему веселый обед». У господина Каркарана отпала челюсть. «Ты там все съел?» — спросил он малыша. «Весь веселый обед?» «Скажи, да», — ворковал отец ребенка. «Да, дедуля». «Ерунда, Тед», — смея, — сказал Брэди. «Он ни кусочка не съел. У него был приз в коробочке, верно, верно? А? Давайте посмотрим», — смеялся господин Каркаран, разгибая пальцы мальчика. «Генри», — сказала госпожа Каркаран, — «помоги юной леди с сумками, проводи ее в комнату. Брэди, ты можешь проводить молодых людей вниз?» Господин Каркаран взял приз, пластмассовый самолетик из рук малыша, и размахивал им в воздухе. «Смотри!» — воскликнул с трепетом в голосе. «Поскольку это всего на одну ночь», — хлопотала госпожа Каркаран, «уверена, что никто не будет возражать против соседства». Когда мы уходили с Брэдом, господин Каркаран усадил малыша на ковер и кувыркался вокруг, щекоча его. Пока мы шли вниз, я слышал громкий, испуганный и довольный визг ребенка. Нам отвели место в подвале, у задней стены возле столов пинг-понга и бильярда. Там стояло несколько армейских раскладушек, а в углу лежала кипа спальных мешков. «Все это так отвратительно», — сказал Фрэнсис, как только мы остались одни. «Это лишь на одну ночь. Не могу спать в комнатах, переполненных людьми. Не усну всю ночь». Я сел на раскладушку. В комнате стоял сырой запах покинутого помещения, а свет от лампы над бильярдным столом был зеленоватый и гнетущий. «И пыльно к тому же», — жаловался Фрэнсис. «Думаю, мы должны перебраться в гостиницу». Шумно шмыгая носом, он продолжал ныть, разыскивая пепельницу. Но мне было все равно. Даже если в комнату просачивался бы смертельный радон, я думал лишь о том, как во имя неба и милосердного Бога мне выжить в предстоящие часы. Мы пробыли там всего 20 минут, а мне уж хотелось застрелиться. Он все еще гундел, а я пребывал в отчаянии, когда пришла Камила. На ней были тонкие серьги, лакированные туфли и изящный облегающий бархатный костюм. «Привет», — сказал Фрэнсис, протягивая ей сигарету. «Пойдем в Рамадаин». Когда она вложила сигарету между пересохшими губами, я понял, как сильно соскучился по ней за последние несколько дней. «О, у вас уж не так плохо», — сообщила она. «Прошлую ночь мне пришлось спать с Марион. В одной комнате, в одной кровати». Глаза Фрэнсиса расширились от восхищения и ужаса. «О, неужели? О, я хотел сказать, это ужасно!» — заверил он смущенным, но уважительным тоном. «Чарльз теперь наверху с ней. Она в истерике, потому что кто-то пригласил эту бедняжку, которая приехала с вами». «Где Генри? Вы не видели его?» «Я видел, но не разговаривал с ним». Она замолчала, чтобы выпустить клуб дыма. «Как он вам показался?» «Видал его получше. А что? Он болен. Эти головные боли. Одна из самых тяжелых. Он так говорит». Фрэнсис посмотрел на нее с недоверием. «Как же он держится тогда? Не знаю. Он на наркотиках. У него есть таблетки, он принимает их уже давно». А где он теперь? Почему не в постели? Не знаю. Госпожа Каркаран так что послала его в Кумберленд Фармс за молоком для этого проклятого ребенка. Ты способен вести машину? Не имею представления. «Фрэнсис!» — крикнул я. «Твоя сигарета!» Он вскочил, схватил ее слишком быстро и обжег пальцы. Потом положил ее на край стола, и она прожгла его до дерева. На полировке расплывалось сгорелое пятно. «Мальчики!» — позвала с верхней ступеньки лестницы госпожа Каркаран. «Мальчики, не возражаете, если я спущусь к вам проверить термостат?» «Быстро!» — прошептала Камила. «Нам здесь курить нельзя». «Что там?» — резко спросила госпожа Каркаран. «Что-то горит?» «Нет, мэм», — отозвался Фрэнсис, вытирая горелое пятно и пряча сигарету, но она уже спустилась с лестницы. В моей жизни это была наихудшая ночь. Дом заполнялся людьми, и время проходило в утомительном чередовании родственников, соседей, плачущих детей, тарелок, забитых проездов, звонящих телефонов, ярких огней, незнакомых лиц, неловких бесед. Какой-то свинский толстомордый мужчина часами держал меня в углу, хваля с конкурсами басов и бизнесов в Чикаго. Нашвилле, в Канзас-Сити, пока я, наконец, не извинился и не заперся в ванной наверху, не обращая внимания на стук и жалобные крики незнакомого малыша, который плакал и просил войти. Обед подали в 7. Невкусное сочетание готовых блюд. Салат из моркови, утка в соусе, маленькие булочки со спаржей и блюд, приготовленных соседями. Тунец в горшочках, заливной, жуткий десерт под названием «эксцентрический пирог», которую я даже описать не могу. Люди суетились с картонными тарелками. На улице было темно и дождливо. Хью Каркаран, сняв пиджак с бутылкой освежающего напитка, бродил среди темной бормочущей толпы. Он проскользнул мимо меня, не взглянув. Из всех братьев он больше всех походил на Банни. Смерть Банни становилась неким жутким, генерирующим событием. Куда бы я ни смотрел, повсюду возникал Банни, словно резьба по дереву. Это как взгляд в будущее было видно, каким Банни мог стать в 35 лет, а глядя на отца, было видно, как бы он выглядел в 60. Я знал его, а он меня не знал. У меня было сильное, непреодолимое желание взять его за руку, что-то ему сказать, неважно что, просто чтобы увидеть, как вдруг шевельнутся брови в хорошо знакомом мне движении, и я увижу удивленные выражения наивных, замутненных глаз. Я убил старуху-проценщицу и ее сестру Лизавету топором и ограбил их. Смех, головокружение. Ко мне подходили и разговаривали незнакомые люди. Я избавился от одного из кузенов Банни, который, узнав, что я из Калифорнии, засыпал меня сложными вопросами о серфинге. Нырнув в бурлящую толпу, я отыскал Генри. Он одиноко стоял перед стеклянными дверьми, повернувшись спиной ко всем, и курил сигарету. Я встал позади него. Он не посмотрел на меня. Мы молчали. Двери выходили на пустынную, залитую светом террасу, черный пепел, акации в бетонных вазонах, живописно разбитые на белые фрагменты статуи на земле. Косой дождь в свете огней, расположенных под таким углом, чтобы обозначались косые трагические тени. Эффект был модным, в стиле времен после ядерной катастрофы и в то же время древний, точно засыпанный пеплом двор в Помпеи. «Это самый безобразный двор, какой мне доводилось видеть», — сказал я. «Да», — отозвался Генри. Он был очень бледен. «Камни и пепел. У нас за спиной разговаривали и смеялись люди. Свет сквозь залитое дождем окно хранял на его лицо тени дождин. Может быть, тебе лучше прилечь?» — предложил я немного спустя. Он прикусил губу. Пепел на его сигарете вытянулся на дюйм. «У меня больше нет таблеток», — ответил он. Сбоку я посмотрел на его лицо. «Ты выдержишь?» «Думаю, придется, не так ли?» — отозвался он, не шелохнувшись. Камилла заперла дверь в ванной, и мы с ней начали шарить под раковины среди лекарственных склянок. «От высокого давления», — читала она. «Нет, от астмы». В дверь постучали. «Занято!» — крикнул я. «К Камилла с головой залезла в шкаф между канализационными трубами, и снаружи осталась лишь ее задняя часть. Я услышал, как звенели бутылочки с лекарствами. «От воспаления внутреннего уха», — сказала она приглушенным голосом, — «в одной, два раза в день». «Дай взглянуть». Она протянула мне антибиотик, просроченный лет на 10. «Это не подойдет», — пояснил я, подвигаясь поближе. «Не видно ли чего с наклейкой и предупреждением? Может, от зубного врача?» «Нет, нет. С надписью «может вызвать сонливость», «не садитесь за руль» или «не работайте на тяжелом оборудовании». В дверь снова кто-то постучал и погремел ручкой. Я тоже постучал, потом развернулся и включил на всю оба крана. Наши находки никуда не годились. Если бы Генри страдал от ожога ядовитым плющом, сенной лихорадкой, ревматизмом, ячменем, ему повезло. Но единственное болеутоляющее у них был парацетамол. От отчаяния я взял целую горсть. Еще две сомнительные капсулы с надписями, обещавшими вызвать сонливость. Я думал, что наш таинственный гость ушел, но, выходя из ванной, мы с неудовольствием увидели там Клоука. Его презрительный взгляд превратился в изумленный, когда за мной вышла Камилла с взлохмаченными волосами, поправляя юбку. Если ее удивило его присутствие, то она этого не показала. «О, привет!» — бросила она ему, отряхивая колени. «Приветик!» — он взглянул в сторону, стараясь быть небрежным. «Мы все знали, что она интересовала Клоука. Но если даже нет, то, по его мнению, Камилла не из тех, кто может обжиматься с кем-то в запертой ванной». Она проскользнула мимо нас, направляясь вниз по лестнице. Я пошел за ней, но Клоук многозначительно кивнул, и я повернулся. Он прислонился спиной к стене, глядя так, будто знал меня с рождения. «Ну!» — сказал он. Рубашка на нем была не глажена и на выпуск. И хотя глаза его были красны, я не знал, под кайфом он или просто устал. «Как дела?» Я помедлил. Камилла была уже внизу, вне слышимости. «Отлично!» — заверил я. «В чем дело?» «Что?» «Не дай бог, Кэти узнает, что вы трахаетесь в ее ванной. Она отправит вас пешком до автобусной остановки». Тон его был нейтральный. Но я вспомнил историю с дружком Мона неделю назад. Однако Клоук почти или вовсе не представлял физической угрозы, и, кроме того, у него были свои проблемы. «Послушай», — начал я, — «ты неправильно понял? Мне все равно, просто предупредил тебя. В общем, хочешь верь, хочешь нет, мне безразлично». Клоук лениво порылся у себя в кармане и достал пачку Мальборо, такую мятую и сплющенную, едва ли там могли быть сигареты. «Я думал, что она с кем-то встречается, ради бога». Он пожал плечами. «Не мое дело». Он достал согнутую сигарету и скомкал пустую пачку. «В школе ко мне приставали, поэтому я избегал их, пока не приехал сюда. Я слышал, как она разговаривала по телефону». «И что сказала?» «О, ничего, но в 2 или в 3 утра, шепотом, тебе следует задуматься». Он слабо улыбнулся. «Она, наверное, думала, что я спал, но, честно говоря, я вообще не спал. Точно!» Когда я не ответил, он добавил, «Тебе что-нибудь известно об этом?» «Нет?» «Уверен?» «Действительно нет». «Тогда чем вы там занимались?» Минуту я смотрел на него, потом достал горсть таблеток и протянул на открытой ладони. Он наклонился, поднял брови, потом внезапно его мутные глаза прояснились и сосредоточились. Он выбрал капсулу и деловито поднес ее к свету. «Что это?» — спросил он. «Ты знаешь?» «Судафен», — ответил я. «Не волнуйся, там ничего нет». Он хмыкнул. «Знаешь почему?» — заявил он, впервые глядя дружелюбно. «Потому что искали не в том месте». «Что?» — он посмотрел через свое плечо. «В холле, в хозяйской спальне, я бы сказал, если бы спросили». Я удивился. «Откуда ты знаешь?» Он сунул капсулу в карман и поднял бровь. «Я практически вырос в этом доме», — сообщил он. «Старушка Кэти почти на 16 различных видах наркотиков». Я посмотрел на закрытую дверь спальни. «Нет», — возразил он, — «не теперь». «Почему?» «Бабушка Банни, ей нужно прилечь после еды. Сходим позже». Внизу народу стало поменьше, но кое-кто оставался. Камилы нигде не было видно. Чарльз, усталый и пьяный, подпирая спиной угол, прижал стакан к виску, в то время как заплаканная Марион подходила, бормоча, и ее волосы были завязаны в один из тех огромных школьных пучков из каталога «Талботс». У меня не было возможности поговорить с ним, потому что она не отставала от него с тех пор, как мы приехали. Почему она так сильно прилипла к нему, я не знаю. Знаю лишь, что с Клоуком она не разговаривала. Братья Банни были женаты или помолвлены, а среди оставшихся парней ее возраста кузены Банни, Генри и я, Брэм Гернси и Руни Вайн. Чарльз был самый симпатичный. Она искоса посмотрела на меня. Я не рискнул подойти и спасти его, поэтому глядел в сторону, но в это время малыш, убегая от своего лопоухого брата, скользнул мимо меня и чуть не сбил с ног. Они бегали вокруг. Младший, испуганный и визжащий, шлепнулся на пол и обхватил мои колени. «Задница!» — вопил он. Другой остановился и сделал шаг назад. В его лице было что-то отвратительное и почти похотливое. «О, папа!» — пел он сладким, как сироп, голосом. «О, папа!» В другом конце комнаты отозвался Хью Каркаран со стаканом в руке. «Не заставляйте меня до вас добраться, Брэндон!» — крикнул он. «Но Кори назвал тебя задницей, папа! Ты задница!» — плакал малыш. «Ты!» Я его отодвинул и пошел искать Генри. Они с господином Каркараном были в кухне, стояли в полукруге людей. Господин Каркаран, обхватив рукой Генри, выглядел так, будто немного перебрал. «Кэти и я!» — вещал он громким, научительным тоном. «Наш дом всегда открыт для молодежи, всегда есть лишнее место за столом. Они всегда приходят к Кэти с своими проблемами, как этот парень», — сказал он, толкнув Генри. «Никогда не забуду, как он однажды подошел ко мне после ужина. Он сказал: „Мак, все дети зовут меня Мак, хотел бы спросить тебя кое о чем, как мужчина мужчину“. «Но перед тем, как начнешь, сынок, — ответил я, — хочу сказать тебе одну вещь. Думаю, что хорошо знаю молодежь. Пятерых вырастил и сам вырос с четырьмя братьями. Поэтому, думаю, ты можешь считать меня неплохим знатоком молодежи вообще». Он продолжал свои липовые воспоминания. А Генри, бледный и больной, в это время сносил его толчки и шлепки по спине, как хорошо дрессированная собака терпит издевательство грубого ребенка. Сама история звучала нелепо. В ней присутствовал динамичный и странно отчаянный Генри, желающий, сломя голову, купить подержанный одномоторный самолет, вопреки советам родителей. «Но этот парень был настроен решительно», — не унимался господин Каркаран. «Он хотел получить этот самолет, хоть ты тресни. Когда он мне все рассказал, я посидел минуту, потом вздохнул и сказал: „Генри, сынок, идея красивая, но я должен быть откровенным и согласиться с твоими родителями. Позволь объяснить, почему“». «Эй, папа!» — заявил Патрик Каркаран, который только что вошел за новой выпивкой. Он был легче Бана, весь в веснушках, но у него были песочные волосы и острый маленький нос, как у Бани. «Па, ты все спутал! Это случилось не с Генри, а с другом Хьюго Уолтером Балантином!» «Бог мой!» — удивился господин Каркаран. «Именно так! И он все же купил тот самолет! Хью!» — крикнул он в соседнюю комнату. «Хью, ты помнишь Уолтера Балантина?» «Конечно!» — на пороге появился Хью. Он держал за руку малыша Брэндона, который вертелся и изо всех сил пытался вырваться. «А что с ним? Разве Уолтер не купил тот маленький Бонанза?» «Это был не Бонанза», — объяснил Хью, игнорируя отчаянное сопротивление сына. «Это был Бичкарт». «Нет, я знаю, о чем вы думаете», — сказал он, когда отец и Патрик начали возражать. «Мы с Уолтером ездили в Денвер взглянуть на списанный Бонанза, но парень запросил слишком много. На такие вещи нужны деньги, чтобы сохранить, а там было еще немало неполадок. Он продавал его, потому что не мог содержать». «А что же Бичкарт?» — заинтересовался господин Каркаран. Его рука соскользнула с плеча Генри. Слышал, что это отличная маленькая штучка. У Уолтера были с ним проблемы. Купил по объявлению какого-то пенсионера-конгрессмена из Нью-Джерси. Он использовал его для полетов во время избирательных кампаний и, охнув, он нагнулся вперед, потому что, внезапно вывернувшись, ребенок освободился и бросился бежать через комнату со скоростью пушечного ядра. Увернувшись от отца, он прыгнул в сторону и, оглянувшись на своих преследователей, влетел Генри прямо в живот. Удар был сильный. Ребенок заплакал, у Генри отпала челюсть, и в лице не осталось ни кровинки. Минуту я думал, что он упадет, но каким-то образом он сумел выпрямиться с полным достоинством, мощным усилием раненого слона, в то время как господин Каркаран откинул голову и весело засмеялся над его страданием. Я не очень поверил Клоуку, что в спальне можно найти наркотики, но снова поднявшись с ним наверх, увидел, что он сказал правду. За спальней была небольшая гардеробная, где стоял черный лакированный туалет со множеством маленьких отделений и маленьким ключиком, а внутри одного из них лежали плитки шоколада и аккуратно подобранная коллекция конфетно раскрашенных таблеток. Прописавший их врач Е. Г. Харт, доктор медицины, вероятно, более безрассудный человек, чем можно подумать, глядя на его имя, был весьма щедрый, особенно на антидепрессанты. Дамы в возрасте госпожи Каркаран обычно увлекаются валиумом и тому подобным, а у нее горючего хватило бы запустить целую команду ангелов-дьявола в гонке по пересеченной местности. Я нервничал. В комнате пахло новыми вещами и духами. Большие круглые зеркала на стенах воспроизводили каждое наше движение, параноидальные мультипликации. Если бы кто-нибудь вошел, у нас не было бы ни выхода, ни объяснения своего присутствия там. Я следил за дверью, пока Клоук с восхитительной уверенностью быстро копался в пузырьках. «Далмейн, желтый и оранжевый, Дарвон, красный и серый, Флоринал, Нембутал, Милтон». Из каждой бутылочки, которую он мне подавал, я брал по две таблетки. «Что?» — остановился он. «Тебе больше не нужно?» «Не хочу, чтобы она заметила пропажу». «Нифига!» — успокоил он, открыв другую бутылочку и отсыпав мне половину в карман. «Бери все, что хочешь. Она подумает на своих падчериц или еще на кого-нибудь. Вот, возьми еще колеса!» — предложил он, вытряхивая мне на ладонь остатки из пузырька. «Это потрясная вещь! Фармацевтическая!» «Во время экзаменов за это можно взять по 10 или 15 долларов за дозу, запросто!» Я спустился вниз. Правый карман моего пиджака был полон амфетаминами, леводепрессантами. У лестницы внизу стоял Фрэнсис. «Послушай», — спросил я, — «знаешь, где Генри?» «Нет, ты видел Чарльза?» Он был почти в истерике. «Что случилось?» — забеспокоился я. «Он украл ключи от моей машины». «Что?» «Взял ключи из кармана пальто и исчез. Камила видела, как он выезжал со стоянки с открытым верхом. Эта машина в дождь глохнет, и все же, но если... Черт!» Он нервно пробежал рукой по волосам. «Я ничего не понимаю. А ты?» «Видел его около часа тому назад с Марион. Да, я тоже с ней разговаривал. Он сказал, что собирается за сигаретами. Это было час тому назад. Ты не разговаривал с ним?» «Нет. Он был пьян?» «Марион сказала, что да, тебе он показался пьяным». Фрэнсис сам выглядел очень пьяным. «Не слишком», — ответил я. «Давай, помоги мне найти Генри.